«Конечно, — говорил я, — у всех есть свои интересы. Например, англичане хотят стать впереди русских перед лицом шаха. Но эти попытки шах всегда различит и поймет, кто ему враг, а кто друг. Гораздо сложнее с близкими людьми». Шах тяжело вздыхал, видимо, вспоминая интриги насельниц Эрндеруна, и переводил разговор на фотографию. Надо сказать, что шах фотографировал весьма изрядно, особенно учитывая, что в те далекие уже годы это было целое искусство, и притом технически довольно сложное. Он даже поделился со мной собственноручно сделанными фотографическими портретами своих жен. Портреты эти, надо сказать, показались мне несколько карикатурными, но дело было не в неопытности шаха, а, я бы сказал, в особенностях моделей. В большинстве своем на шахских фотографиях располагались молодые и не очень женщины с широкими лицами, густыми сросшимися бровями, а некоторые даже и с усами. Конечно, усам этим было далеко до усов самого шах-ин-шаха и даже моих, но все равно. Для тех, кто привык к младенческому изяществу европейских женщин, персиянки из шахского гарема могли показаться чересчур брутальными. Несколько странновато смотрелись на этих почтенных дамах коротенькие юбочки, открывавшие ноги выше колен. А уж если они садились, подобрав под себя ноги, это могло стать серьезным испытанием для скромности любого европейца. Вид, впрочем, был скорее странный, чем соблазнительный. Но, в конце концов, это ведь были домашние фото шах-ин-шаха, которые мог видеть только он один. Справедливости ради надо заметить, что среди шахских жен и наложниц имелись и весьма миловидные, и даже изящные. Но, кажется, изящество свое они сохраняли совсем недолго. В гареме их быстро откармливали, как поросят, и они становились тяжелы и некрасивы. Я, тем не менее, выражал восхищение красотой шахских жен и наложниц. Шах при этом смотрел на меня хитро, но ничего не говорил. Шах вообще, надо сказать, очень неглупый человек. Другое дело, что ум его несколько развращен его царственным положением. Не встречая во дворце никаких препятствий для себя, мир он стал мыслить тоже очень по-своему. Это вылилось в некоторые рискованные эксперименты, как, например, указ, разрешающий женщинам открывать лицо прилюдно. Большая часть подобных указов заканчивалась ничем. Однако тут, что называется, торжествовало искусство ради искусства. И в родной Персии, и за границей шах ухитрился прославиться как великий реформатор. В целом, я поддерживал эти его настроения, полагая, что в реформах реализуется легкость жизни. Мне претила суровость мусульманских ортодоксов, желающих всех женщин закрыть паранджой, а весь мир превратить в одну огромную мечеть. Шах же по характеру был человек светский, легкий и в каком-то смысле добрый, хотя жизнь простого подданного не значила для него ровным счетом ничего. Шах регулярно вытаскивал меня на охоту, которую тоже очень любил. Хотя стрелок я изрядный, но терпеть не могу охотиться. Не выношу смотреть на муки ни в чем не повинных животных. На первой охоте, в которой я участвовал, я попытался спрятаться среди свиты и уклониться от непременного смертоубийства. Но какой-то глупый персидский мирпендж, вероятно, ревновавший меня к шаху, вздумал надо мной насмехаться, намекая, что я трус и вдобавок не умею стрелять. Пришлось метким выстрелом сбить с него шапку, после чего авторитет мой в глазах окружающих возрос пуще прежнего, а шах долго смеялся, глядя на перепуганную физиономию генерала. Я уговаривал шаха заменить обычную охоту фотографической, которая, на мой взгляд, была куда интереснее и требовала больше мастерства. Это было тем более интересно, что вместо того, чтобы убить животное, шах мог его запечатлеть на снимке, причем не стоящим, а двигающимся. Подумайте, Ваше Величество, что такое убить зверя? После этого он либо сгниет, либо его съедят. А зверь, которого вы сняли на камеру, поступает в ваше полное и даже вечное владение. Вы можете показывать его спустя годы и десятилетия после того, как он умрет. Насколько же это интереснее и гуманнее, чем убивать без всякой пользы. Шах, в общем, соглашался со мной, но смотрел хитро и отменять охоту не спешил. Вообще персы очень любят развлечения или, иначе говоря, тамаша. Иной раз кажется, что именно тамаша составляют главное содержание их жизни. Среди любимых развлечений шаха были скачки. Случаются они довольно редко, но мне повезло, я попал как раз в нужное время. Стоит сказать, что помимо обычных скачек проводятся здесь и другие, экзотические. Скажем, европейцы от скуки устраивают гонки на ишаках или даже конно-пешие состязания. В таком забеге обычно участвуют трое. Например, француз-чиновник, немецкий инструктор и, ну, хотя бы наш дорогой штабс-ротмистр Б. При этом немец и француз бегут пешком, как угорелые, а Б скачет на лошади. Подобное соревнование может показаться диким и бессмысленным, поскольку лошадь всегда обгонит человека. Однако не все так просто. Дело в том, что дистанция забега совсем короткая – 100 футов. Как известно, человек стартует быстрее лошади. Так вот, пешеходы успевают на старте вырваться вперед, и интрига состоит в том, успеет ли всадник их догнать на таком коротком пути. Но, как уже говорилось, раз в год тут бывали и настоящие скачки, на которые стекались десятки тысяч зрителей. Скаковой круг в Тегеране находится за городом. Окружность его составляет 2,5 версты. В центре круга разбит сад, где стоит конный памятник Шахеншаху. Сад окружен высоким забором, так что даже из ложи властелина всего круга не видать, и на какое-то время скачущие лошади скрываются из глаз. Двухэтажное здание, где помещаются шахские ложи, со стороны ипподрома не имеет стен. Часть лож завешивают решетками. Там располагаются жемчужины шахского гарема. В оставшихся ложах размещается дипломатический корпус. Простые же ханы, министры и генералы вынуждены обходиться шатрами и палатками на некотором расстоянии от этих импровизированных трибун. Мы с Насер-ад-Дином, разумеется, сидели в его личной ложе, созерцая бурливое людское море прямо под ногами. Еще до нашего приезда сюда явились пехотные полки, наша казачья бригада и даже неизвестно зачем персидская артиллерия. Войска были расставлены вокруг ипподрома, за ними теснилась публика. Как мне сказали, в день скачек зрители прибывают сюда еще с рассветом, норовя занять самое удобное место. В толпе я увидел множество женщин, с ног до головы закутанных в чадры, оставлявшие только дырочки для глаз. Почти все они держались группами, которые возглавляли немолодые уже матроны. Тут же с криками шныряли разносчики еды. Но ничего не начнется, пока не явится гарем шаха и сам Насер-ад-Дин, сопровождаемый конными полицейскими в пестрых костюмах и скороходами в красных кафтанах, в длинных чулках и в шапках, убранных цветами. Золотую карету шаха сопровождает полицеймейстер, следом за ней едет 150 стражников-гулямов. При приближении шаха к кругу и при входе его в собственную ложу войска берут на караул, играет музыка. Когда шах, наконец, уселся на трон в своей ложе, его окружили приближенные, музыка стихла, и представление началось. В качестве жокеев на скачках обычно выступают мальчики 13-15 лет. Сначала все лошади проходят перед шахом, показывая себя. Потом остаются только те, которые участвуют в забеге. Раздается сигнал, и скачка начинается. Я, признаться, думал, что все взоры будут устремлены на состязание, но вышло совсем иначе. Публика делала все, что угодно, только не следила за скачками. Тут ели, пили, курили кальян, болтали и шпионили друг за другом. Против шахской ложи вывели 2 слонов, одетых в дорогие попоны. Тут же вышли и мальчики в мужских и женских костюмах и начали танцевать, делая в адрес друг друга такие рискованные телодвижения, что вогнали в краску дипломатических дам. Я понял, что скачки как таковые здесь никого не интересуют, тем более, что и призы были сравнительно небольшие. 150 туманов, чуть меньше 500 рублей. Правда, равнодушной оставалось только знать. Простой народ вошел в экстаз и стал бросать под ноги скачущим палки и камни. Очевидно, желая, чтобы они скакали быстрее. Признаюсь, мне эта привычка сразу показалась опасной, но в чужой монастырь, как известно, со своим уставом не ходят. Да и что я мог поделать, ведь шах-ин-шах тут не я. Как и следовало ожидать, закончилась вся история печально. Напуганный бросаемыми камнями один из скакунов споткнулся, и жокей его вылетел из седла. Проехав по земле несколько футов, он замер бездыханный. Толпа взвыла от восторга, даже праздные вельможи соизволили взглянуть, что происходит, но, впрочем, ничего особенного не воспоследовало. Мальчика быстро положили на доску и унесли, а скачки продолжились. Я услышал негромкое «ах» из ложи дипломатического корпуса и повернулся туда. Там сидела необыкновенно изящная барышня со светлыми волосами в простом, но элегантном голубом платье и шляпке. Лицо ее частично прикрывало вуаль, но даже через вуаль угадывалась женщина необыкновенной красоты. Она закрыла веером рот, но ветер на миг откинул ее вуаль, и я увидел совершенно беззащитные голубые глаза. — Сестра английского капитана Майкла Болдуина, — сказал мне кто-то на ухо. Я покосился на наглеца и увидел, что это тот самый Мирпендж, которому я недавно прострелил шапку. Он смотрел на меня угодливо и в то же время как-то сально. — Очень красивая женщина, — сказал он уже громче. Я только поморщился, но нахал не отставал. — Может быть, Арест Джанап не любит женщин? Может быть, ему больше нравятся мальчики? Я встал и вышел из ложа. Мне надо было проветриться. Вдогонку мне мерзко хихикал Мирпендж. Выйдя из шахской ложи, я отправился вокруг ипподрома, ища место, где можно было бы вынырнуть из ликующей толпы зрителей. Не найдя ничего, я махнул рукой и пошел прямо сквозь толпу, не обращая внимания ни на снующих туда-сюда разносчиков, ни на вопящую и чавкающую публику. Это лицо в ложе, которое я вдруг увидел совсем рядом от себя, напомнило мне совсем другое лицо. Женщины, которой я не видел уже много лет и жалел об этом больше всего на свете. Наверное, они и не были по-настоящему похожи. Единственное, что их роднило, — это светлые волосы и беззащитный взгляд. Но взгляд этот был сильнее всего остального. Взгляд этот потом искал я в других женщинах и боялся найти. И вот теперь я вдруг обнаруживаю его. И где? На ипподроме, за тысячи верст от родины. В конце концов, я миновал толпу и шел теперь по дороге, ведущей к городу. Наверное, так, не помня себя, я бы и добрался до самой столицы, но за спиной моей вдруг послышался топот копыт и крики, похожие на наше русское «тррррр». Я оглянулся назад и увидел, что прямо на меня стремительно несется открытая коляска, запряженная тройкой. Лошади понесли, и кучер надсаживался, пытаясь их удержать. Экипаж опасно мотал из стороны в сторону, и я решил сойти на обочину, чтобы меня не задело. Но тут вдруг я увидел, что в коляске сидит женщина, и тихо выругался. У меня сейчас было совершенно не то настроение, чтобы совершать подвиги. Да и вообще, в отличие от Ганса Залина, подвигов я не люблю. Полагаю, что разумный человек должен решать все вопросы цивилизованным путем. Но какой, скажите, есть цивилизованный способ остановить взбесившихся лошадей? Разве что выстрелить им в голову, да и то не годится. Во-первых, жестоко, во-вторых, опасно для седоков. Я вздохнул и все-таки посторонился с дороги несущегося воска. Не сомневаюсь, что если бы тут был наш дорогой штабс-ротмистр Б, он бы, не думая, кинулся на лошадей. Я же, не имея его отваги и лихости, вынужден был сначала подумать и уж потом кидаться. Как остановить лошадей, знают, кажется, все. Нужно лишь удачно ухватить их за усы и повиснуть на них всем телом. Человеческий вес для лошадиной головы — нагрузка слишком серьезная. Главное тут, чтобы лошадь тебя не затоптала, пока ты висишь у нее на морде. Я побежал, примериваясь к догоняющему меня экипажу, и когда они со мной поравнялись, повис на уздечке левой пристяжной. Спустя несколько секунд коляска благополучно остановилась. Я выпрямился и, отряхиваясь, пошел прочь к городу. На даму, сидящую в коляске, я даже не посмотрел. Да и что было смотреть? Я уже видел сегодня эти светлые локоны и беззащитные глаза. Ах ты, боже мой! Как это все глупо и пошло, думал я, как в дурном романе. Сейчас она побежит за мной, скажет, вы спасли мне жизнь. Как вас зовут, храбрый рыцарь? Так я вышагивал по дороге, навострив слух, но никто за мной не гнался. Правда, спустя пару минут я снова услышал топот, но на этот раз размеренный и спокойный, и меня обогнала та самая коляска. Женщина, сидевшая в ней, равнодушно меня оглядела и отвернулась прочь. Это показалось мне оригинальным. Где же восторженные крики? Где раскрасневшиеся щечки, маленькие ручки, сжимающие мои ладони в страстном порыве благодарности? В конце концов, можно было хотя бы спасибо сказать. Я только головой покачал. Вот уж действительно, внешность обманчива. Но тут я заметил, что коляска, теперь уже неторопливо ехавшая впереди меня, остановилась и никуда больше не двигалась. Я, тем не менее, продолжил свой путь. Но, поравнявшись с экипажем, не удержался и покосился влево. На меня глядели те самые голубые глаза, которые я видел в дипломатической ложе, но уже не беспомощные, а смеющиеся. Так это вы и есть таинственный арест Ага, про которого столько разговоров? — спросила незнакомка по-английски. — А вы и есть та самая мисс Болдуин, о которой никто никогда не упоминает? — огрызнулся я, вспомнив, что говорил мне Мирпенч. — Вероятно, меня тут сочтут грубияном. Но что, по-вашему, я должен был отвечать? Проблеять что-то вроде «Да, именно так, я и есть тот самый пресловутый арест Ага». Интересно, почему женщины полагают, что могут завоевать сердце любого мужчины, стоит только улыбнуться ему? Да, улыбка действует. Но действует любая улыбка, а не только женская. Если мужчина отвечает на женскую улыбку, то вовсе не потому, что рассчитывает тут же этой самой улыбчивой женщиной овладеть. Мы, мужчины, вовсе не так примитивно устроены. Мы в силах сопротивляться женскому кокетству. Во всяком случае, некоторые из нас. По крайней мере, ваш покорный слуга. «Вы можете звать меня просто Элен», — сказала она. «Но все-таки вы как-никак спасли мне жизнь, а это чего-то достоит». «Ну, спасибо и на этом». «Вы хотели сказать Хелен?» — уточнил я нехотя. «Нет, именно Элен», — отвечала она. «Насколько я знаю, Элен — французское имя». «Моя мать была француженкой и дала мне французское имя». «А вам нравится Бель-Франс? Вы были в Париже?» Я сухо отвечал, что в Париже был и не один раз, и город этот не хуже любого другого. «Почему вы такой бука?» — спросила она. «Я вас раздражаю?» Так же хмуро я отвечал, что на свете нет человека, который бы мог меня раздражать без моего на то согласия. Она засмеялась и сказала, что все-таки я человек запальчивый. На это я заметил ей, что во мне нет никакой запальчивости, я просто констатирую факт. «А где ваш экипаж?» — спросила она. Я отвечал, что у меня нет экипажа. Я приехал на ипподром в карете шаха. Тогда она пригласила меня сесть в свою коляску, потому что так ей будет удобнее разговаривать. Я сказал, что разговоры не входят в мои планы, однако в коляску все-таки вскочил. И с чистой вежливостью, разумеется. «Вы суровый русский варвар. Вам надо ходить в шкуре», — заметила она, смеясь. На это я отвечал, что пара месяцев проживания в Персии, и шкура вырастет прямо на мне, так что я буду вполне отвечать ее представлениям о русских. «Вы считаете Персию настолько дикой?» — спросила она. Я сказал, что, конечно, глупо считать дикой страну, где за малейшую провинность вам, как свинье, могут отрезать уши. Она отвечала, что не все так страшно, и что всюду свои порядки. Слово за слово, мы настолько увлеклись разговором, что я не заметил, как мы въехали в европейский квартал и встали у симпатичного домика колониальной архитектуры. «Вот мы и приехали», — сказала она. «Зайдете выпить чаю?» Я заколебался. Это показалось мне не совсем удобным. Малознакомый мужчина заходит к девушке. «Что подумают окружающие персы?» — перебила меня она и снова засмеялась. Куда только делись ее беспомощные глаза. Теперь она все время заливалась смехом. Впрочем, смех этот почему-то совсем меня не раздражал. Поколебавшись совсем чуть-чуть, я согласился зайти. Ненадолго. — Конечно, — кивнула она, — совсем ненадолго. Ведь шах-ин-шах не сможет долго обходиться без своего фаворита. Я сделал вид, что не слышал сказанного, и мы пошли в дом. За глухой стеной, выходившей на улицу, прятался прелестный внутренний дворик. Сам дом был обставлен уютно и в то же время очень изящно. Из привычной персидской экзотики имелись только шелковые ковры на стенах. Все остальное было очень по-европейски. «Чувствуется женская рука», — сказала она с вызовом. «Так, кажется, это называете вы, мужчины». «Да, мы называем это так. И, тем не менее, женская рука чувствуется», — парировал я. «Вы живете одна?» «О, нет, это же мусульманская страна. Одной здесь было бы неудобно. Я живу с братом. — А кто ваш брат? — Вы знаете, как меня зовут, но не знаете, кто мой брат? Я немного смутился и признался, что про нее мне сказал один Мирпендж. Единственное, что я знаю, так это то, что ее брат — английский офицер. — Ну, это некоторое преувеличение, — сказала она. — Мой брат всего-навсего торговец. Хотя в прошлом он действительно служил в армии Ее Величества и даже дослужился до чина капитана. Выяснилось, что брат ее торгует специями, привозя их из Индии и получая на этом очень неплохой барыш. — Ну, давайте не будем об этом говорить, — воскликнула она. — Я так не люблю эти скучные коммерческие беседы. — Расскажите лучше о себе. Кто вы, что вы, как здесь оказались? Тут меня настигло какое-то неприятное чувство. Разумеется, я не мог говорить о себе всю правду, но и врать этой девушке мне почему-то не хотелось. Я, впрочем, имел в запасе готовую историю и довольно складно ее рассказал. Здесь присутствовала дуэль, изгнание, скитание по разным странам и, наконец, тихая пристань, которую я обрел в Персии. — Ну, чего же вы хотите, в конце концов? — спросила она. — Почему-то мне кажется, что карьера военного вас не очень интересует. В вас есть что-то неуловимо штатское. Я хотел было обидеться, но потом подумал, что она права. Карьера военного меня не интересовала совершенно. И как бы я ни изображал из себя офицера, а это нетрудно, нужна лишь хорошая выправка и некоторая прямолинейность. Так вот, сколько бы я ни изображал из себя офицера, я был человеком до глубины души штатским. — Чего я хочу, — сказал я задумчиво. — Да, пожалуй, уже ничего. Не хочу даже стать генералом, если вы это имеете в виду. И тут вы правы. Я почти вошел уже в пушкинские лета, и следом за ним могу повторить мой идеал теперь — хозяйка, дощей горшок. Тут я сбился, вспомнив, что продолжение звучит не совсем прилично. — Ох, какой вы забавный старичок! — сказала она, улыбаясь. — И хозяйку искать вы приехали, разумеется, в Персию. Это самое подходящее место для человека вашего настроения. Впрочем, тут можно найти сразу нескольких хозяек, и притом без всяких обязательств. Что вы имеете в виду? А вы разве не знаете про институт временных жен? Пакость, конечно, но идеальная формула для оправдания мужского сластолюбия. Уж не эмансипе ли вы? Мне показалась забавной ее горячность. Всякая нормальная современная женщина — эмансипе. Я посмотрел на нее с любопытством. Об освободительном движении женщин я кое-что слышал, но чего же, в конце концов, они хотят? Отнять у мужчин их привилегии? Элен в ответ заметила, что отнять у мужчин их привилегии хотят только набитые дуры. Настоящие же эмансипе хотят лишь получить свои законные права, те права, которые уравнивают их с мужчинами. Разговор наш оказался настолько интересным, что затянулся до позднего вечера. После чего Элен решительно объявила, что никуда не отпустит меня в такую темень, потому что, дескать, в этот неурочный час по улицам рыщут персиянки, которые набрасываются на иностранных мужчин и буквально живого места на них не оставляют. — А как же ваш брат? — слабо сопротивлялся я. — Его наверняка удивит присутствие в доме постороннего мужчины. — Брат мой взрослый человек и предпочитает ночевать не дома, — отрезала Элен. Как джентльмен и офицер, я просто вынужден был уступить ее настоянию. Ночь прошла так неожиданно хорошо, что мне ни разу не вспомнилась та другая.